Глава 54. Голоса, зовущие его. Часть 3. Мастер Красной Башни, которая назвала себя Вероникой, встретилась взглядом с Тя. Ее золотистые глаза, сияющие любопытством и интересом, в отличие от мастера Синей Башни, были весьма обременяющими. Когда Тя бессознательно попытался отступить назад, белая рука Вероники сжала его плечо. Несмотря на ее мягкость, из нее исходила чудовищная сила. Ты отличаешься от того, что я о тебе слышала. Она осмотрела Теодора сверху вниз, после чего обратилась к Винсу. Винс, разве ты не говорил, что твой ученик на 4 ом круге? Да, все верно. Очевидно же, что у этого парня 5 ой круг. Нет, подождите-ка минутку. Вероника заметила 5 ой круг всего с одного взгляда, но затем выражение ее лица внезапно изменилось. Она пристально посмотрела в само сердце Тя и мгновенно увидела проблему, с которой он боролся в течение нескольких дней. Он неустойчив. Пятый круг пробудился из-за того инцидента. Такое происходит, когда пересекаешь стену с неподготовленным телом. Он и вправду не смог одурачить взгляд Вероники, которая была магом 8-го круга. Не переставая ею восхищаться, Тя кивнул. Говоря об этом, Блондил тоже мгновенно увидел, что Винс достиг 6-го круга. Итак, для Вероники, магу равного ему ранга, не составило труда выяснить, что его пятый круг нестабилен. «Малыш, твоя магическая сила извивается сама по себе, а круг продолжает открываться и закрываться?» «Да, это типичный симптом дисгармонии. Так происходит, когда организм не может принять то, что понимает голова, или когда тело пробуждается без просветления. Такие проблемы не решаются просто с течением времени». Теодор вздрогнул от ее слов. Он получил много знаний из библиотечных книг, но никогда не встречал ни одного учебника, описывающего дисгармонию при пересечении стены. В принципе, это было нечто, что можно было испытать лишь после 5-го круга, а потому информация о подобных феноменах не содержалась в Академии Теодора. Вероника улыбнулась, словно знала об этом, и сказала Шугелю: «Что ж, Шугель, тогда я заберу этого ребенка. Извините, но я не могу с этим согласиться. Даже если это вы, его величество является главным приоритетом». «Ха, старик, а что по-твоему я собираюсь сделать? Я просто собираюсь отвезти его в приемную. Неужели в том, что я отведу его к королю, есть что-то странное?» Похоже, Шугелю трудно было принять подобное решение. Данная ситуация была связана с серьезным инцидентом, который мог привести к катастрофе. Однако он считал опасным провоцировать Веронику, а потому в конце концов отступил. «Да, пожалуйста, сделайте это». «Хорошо, значит, решено», — произнесла Вероника, приобняв Тя за плечи. От столь внезапного контакта Тя весь напрягся. Приятно было ощущать чье-то прикосновение к своей спине, да еще и столь плотное. А для 19-летнего молодого человека это и вовсе было фатально. Он чувствовал, как Сильвия смотрит на него, но Вероника тем временем быстро проговорила: «Эй, малыш, не мог бы ты по пути в приемную рассказать мне о турнире? В то время меня не было в столице». «Конечно». Тя так и не удалось воссоединиться со своим учителем, поскольку он был пойман мастером Красной Башни. Ее личность была неизвестна, как и ее возраст. Она была одной из немногих убийц драконов, живущих в нынешний час. Вероника была вершиной эволюции боевых магов, а также самым сильным и опасным человеком из башен магии. До сих пор он слышал о мастере Красной Башни только слухи, но теперь он разговаривал с ней лицом к лицу. Этот человек, она вообще не скрывает своих чувств. Проще говоря, Вероника была прямолинейной и открытой. Она была полной противоположностью Блондиллу, за улыбающимся лицом которого всегда что-то таилось. Если Вероника была счастлива, она смеялась. Если она была удивлена, то ее рот раскрывался. Выражение ее прекрасного лица то и дело менялось. Что касается присущей ей жестокости, то, вероятно, это было связано с ее личностью, поскольку она, не колеблясь, полностью выходила из ума, когда сердилась. Когда рассказ дошел до того момента, когда Теодор одержал победу, она без малейших формальностей постучала его по плечу. «Объединенная магия – это старый прием, но, должно быть, он оказался достаточно мощным, раз ты сумел победить с его помощью этого ребенка». «Я не ребенок», – недовольно пробормотала Сильвия, следуя за ними. В ответ Вероника остановилась и насмешливо произнесла: «Нет, раз тебе всего 17 лет, ты еще ребенок». Однако ее ответ не был причиной, по которой она остановилась. Они уже прибыли к приемной, которая и являлась их пунктом назначения. Группа стояла перед роскошными дверями. Что ж, вперед. А в следующий момент они стали свидетелями настоящих разрушительных инстинктов хозяйки Красной Башни. Будух, абсолютно не стесняясь, она подняла ногу и ударила ею в дверь. Тяжелые двери, которые, казалось, трудно будет распахнуть даже двумя руками, были открыты одним ударом. Это была ее собственная сила, без малейшей примеси магии. Даже Винс, знакомый с силой Вероники, вздрогнул, когда дверь в приемную распахнулась, и их взглядом предстали фигуры двух находящихся внутри людей. В Вероника, один из них, у которого было крайне изумленное выражение лица, был мастером Синей Башни, Блондилом. Даже под мантией было видно, как подергиваются его мышцы. Вероника нахмурилась, после чего обратилась к человеку, сидящему рядом с ним. Ваше Величество, давно не виделись, верно? Разве это не первый раз с тех пор, как вы ушли на юг?» Легкомысленно ответил сидящий в кресле светловолосый мужчина средних лет, Курт 3. «Ваше Величество!» Шокированный Теодор и его спутники тут же упали на одно колено. Они совершенно не были к этому готовы. Теа еще не пришел в себя после встречи с Вероникой, как тут оказался перед самим королем. Учитывая присутствие короля, было бы большой проблемой, если бы кто-то, кроме мастера Красной Башни, открыл дверь подобным образом. К счастью, Курта 3 это, казалось, совершенно не заботило. «О, не стоит слишком много беспокоиться. Трудно будет хвалить ваши усилия, если вы так и продолжите стоять в этой позе. Как пожелаете, Теодор Миллер и Сильвия, пожалуйста, сделайте шаг вперед». Несмотря на тихий голос короля, в нем все еще содержалась огромная сила. Естественно, два человека тут же шагнули вперед. Фиолетовые глаза короля, сверкающие радостными огоньками, смотрели то на Сильвию, то на Теодора. Будучи хозяином этого королевства, он понимал, что появление новых высших магов приведет к укреплению национальной власти. Таким образом, у него были все основания быть довольным. «Я признаю ваши заслуги в уничтожении старшего лича, который появился в баронстве Миллеров. Если бы вас двоих там не было, тогда он, возможно, разорил бы весь этот район. Это не официальная позиция, но я хотел сообщить вам об этом напрямую. Мы очень признательны за ваши слова». Оба человека приняли похвалу в соответствии с общепринятыми формальностями и поклонились. Опасный объект 3-го класса, старший лич. В любом случае, это была ситуация, которая могла перерасти в общенациональную катастрофу. Заслуга слишком велика, чтобы ее можно было отблагодарить всего несколькими словами. Поэтому Курт поднял руку, и Блондилу протянул ему два листа бумаги, перевязанные красными нитями. Затем король передал их Теа и Сильвии, которые вежливо приняли их обеими руками. После этого их содержание было услышано прямиком из уст самого Курта. «Теперь ранги Теодора Миллера и Сильвии будут увеличены с базового до среднего. Также мы оплатим дополнительные расходы и предоставим вознаграждение за опасное задание 3-го класса, а также пересоздадим пространственный карман, который был разрушен во время миссии». Таков указ Курта 3. Пока два потрясенных человека пытались осознать смысл этих слов, Курт посмотрел на Теодора. «Основной вклад в эту миссию привнес ты, Теодор Миллер?» «Да», подавив дрожь в своем сердце, ответил Теа, подняв взгляд на Курта 3. «Король не стал бы просто так называть чье-то имя. Даже если какой-то человек был призван для доклада, король, вероятно, просто слушал бы, в то время как вопросы задавал бы кто-то другой. Подобное отношение было далеко не официальным, так что у Курта, вероятно, была какая-то хорошая причина для того, чтобы назвать Теодора по имени. И вот, неудивительно, что Курт 3 заговорил о дополнительном вознаграждении. Я решил, что твоя заслуга слишком велика, чтобы измерять ее по существующим стандартам. Поэтому, обсудив это с мастером Синей Башни Блондилом, я решил спросить тебя напрямую. Я слушаю. Теодор Миллер, скажи мне, чего ты хочешь?» Когда голос короля прозвучал в приемной, Теодор задрожал. «По усмотрению Курта 3 и мастера Синей Башни Блондила Дрункуса тебе будет предоставлено желание, однако оно не может превышать твой уровень заслуг. То, чего он желал, нигде, ни на небесах, ни на земле, не было большей награды, чем это». Теа услышал эти слова, но не мог их понять. Нет, он не мог их принять. Национальная власть королевства Милтар могла быть несколько ниже, чем у империи Андрас, но королевство Милтар все еще классифицировалось как одно из могущественных государств континента. Тем не менее, Король Милтара даровал ему желание, это было действительно счастливое событие, которое происходило только один раз в жизни. Желание. Мне будет дано желание. Голова Тиа начала кружиться, и он почувствовал тревогу. Однако, что удивительно, он остался довольно спокоен. Тиа хладнокровно измерил серьезность этой возможности. Не было такого человека, у которого бы не было одного или двух сокровенных желаний. Желания были частью человеческой натуры, и Теодор был не исключением. Получить одно национальное сокровище. Нет, риск слишком велик. Я не знаю, стоит ли старший лич национального достояния, и просить нечто подобное, это перебор. Возможно, артефакты, которые были выше драгоценного рейтинга, такие как сокровища и легенды рассматривались как национальное достояние. Тиа всей душой хотел получить что-нибудь подобное, но он не был уверен, стоит ли такой предмет у покойного старшего лича. Как гласила старая поговорка, если просить слишком много, то можно больше потерять, нежели приобрести. В этот момент ему вспомнился разговор с Глаттани. Проблема заключается в качестве пищи. Не стоит кормить меня только обычными книгами. Благодаря его подсказке Тиа смог распечатать инвентарь и получить поклонение смерти. До сих пор Глаттани еще ни разу не давала ему плохих советов. Возможно, книги высшего класса помогут Тиа расти еще быстрее. Если хорошенько подумать об этом, Глаттани уже давно не получала редких книг. Возможно, это хороший шанс стабилизировать пятый круг. Магические книги, хранящиеся в магическом сообществе и во дворце, не могли быть прочитаны без соответствующего разрешения. Пока у него не будет высшего ранга, он даже не сможет подать заявку на аренду той или иной книги. А полностью открытым это место станет лишь тогда, когда ему будет присвоен ранг главного мага. Называлось это место нулевой библиотекой. Это была сокровищница королевства Милтар, в которой хранились магические книги и гримуары, которые не подлежали воспроизведению. Теодор наконец принял решение и произнес: «Ваше Величество, у меня есть одна наглая просьба». «Я слушаю». Тиа глубоко вздохнул, а затем произнес свое желание настолько спокойным голосом, на который только был способен. «Ваше Величество и мастера башни, если вы простите мне мою наглость, я хотел бы попросить книгу из нулевой библиотеки». Глава 55. Нулевая библиотека, часть 1. Книга из нулевой библиотеки. Услышав это, Бландил и Курт 3 изменились в лице. Естественно, они знали, насколько для магов ценны книги из нулевой библиотеки. Они могли повысить способность человека к обучению или даже предоставить магическую защиту. Это были сокровища, которые даже высшие маги считали весьма сложными для получения. Однако, неужели эти драгоценные предметы были настолько изумительными, что человек, имевший в своем распоряжении абсолютно любое желание, возжелал именно один из них? Курт 3 понял значение слов Теодора и произнес: «Книга из нулевой библиотеки. Аренда проблем не составляет, но, похоже, ты говоришь о чем-то большем». «Да, все верно. Ты хочешь получить такую книгу в собственность». Таким образом, король правильно понял контекст просьбы. Получение права собственности на одну из книг нулевой библиотеки было достойным желанием, даже если она не представляла собой национальное достояние. Люди, осознавшие смысл желания Тиа, продемонстрировали отличную друг от друга реакцию. Бландилл озадаченно вздохнул, покачивая своей бородой, в то время как Вероника с интересом посмотрела на своего протеже. Сильвия неуверенно осматривалась, а Винс, наоборот, уверенно кивнул, поскольку был единственным, кто полностью понимал происходящее. Будучи владельцем Глаттани, Теодор мог трансформировать чтение книги непосредственно в само мастерство, а потому трудно было найти лучшую награду. Получив книгу из нулевой библиотеки, он смог бы изучить способность, подобную магической ракете Альфреда Беллантиса или древнему духу. Курт 3 какое-то время озабоченно раздумывал над этой просьбой, после чего принял решение. «Хорошо». К счастью, его ответ был положительным. Курт 3 серьезно посмотрел на Тиа и произнес: «Я дам тебе книгу из нулевой библиотеки. Однако, если ты не будешь выполнять должным образом свои обязательства, то ты, Теодор Миллер, вернешь книгу назад». «Спасибо за щедрость, Ваше Величество». Хоть король и высказал определенные условия, но в основном он все-таки просто отдавал книгу Теодору. Каждый маг был обязан надлежащим образом выполнять свои обязанности, а также передавать накопленные знания последующим поколениям. К тому же книга вернулась бы в казну королевства после того, как Теодор Миллер доживет свой век. Так или иначе, Курт 3 решил, что достижения Теодора заслуживают такой награды. Вероника. Да, чем могу служить, Ваше Величество? Поинтересовалась мастер Красной Башни, сидя в своем кресле. Я хочу, чтобы вы сопровождали Теодора Миллера и помогали ему в просмотре книг нулевой библиотеки. И еще, обратите внимание, что вы не должны что-либо из этого извлекать. Ладно, ладно. Сколько лет уже прошло с тех пор, как я чувствовала запах книги. Что ж, на этом все, оглядев собравшихся, поднялся Курт. Когда он встал, люди, находившиеся в комнате, естественно, преклонили колени. Блондилла и Вероника были единственными, кто остался на своих местах. Два мастера башен попрощались с правителем королевства Милтар при помощи простых поклонов. Еще раз благодарю за содействие. Надеюсь, что вам понравятся ваши обязанности и в будущем вы станете верно служить королевству Милтар. Не могу поверить, что за две недели я уже дважды увидел ваши лица. Как прикажете, Ваше Величество. В унисон прокричали Сильвия и Теодор. Наконец-то их вторая встреча с королем подошла к концу. Ну что, а теперь пойдем в нулевую библиотеку. Когда Курт ушел, Вероника снова переключилась на Тя. Вероника могла быть жестокой, но ее особый запах и мягкие прикосновения были опасны для чувств Тя. Сильвия ушла вместе с Блондиллом. Таким образом, Тя повезло, что с ним остался хотя бы Винс. Мастер башни, Тя некомфортно. А, да, когда Тя встретился взглядом с золотистыми глазами Вероники, он запинаясь промычал. А, ну, это, ах, точно, я же выделяю много тепла, я этого не чувствую, поэтому иногда забываю. Так происходит с самого моего рождения, произнесла Вероника, убрав руку, которая лежала на шее Тя. Как только контакт с рукой Вероники прекратился, разгорячившееся тело Тя снова стало холодным. Однако даже после этого он продолжал задаваться вопросом, неужели этот жар и вправду вызван не ее выдающейся магической силой, а был присущ ей с самого рождения? Ну, многим известна эта история, заметив его любопытство, задорно произнесла Вероника, во мне течет кровь красного дракона. Она говорила это так небрежно, словно рассказывала о своем предстоящем обеде в виде супа с белым хлебом. Тя машинально замер на месте, а вот Винс, который уже неоднократно слышал об этом, продолжал идти вперед с невпечатленным выражением лица. Когда Тя пришел в себя и быстро догнал ее, Вероника лишь пожала плечами. Это не такое уж и большое событие. Во мне даже не половина этой крови, а четверть. Я просто живу немного дольше, чем обычные люди, и мои волосы и глаза ярче, чем у других. Тем не менее, Вероника унаследовала кровь дракона, который считался самым свирепым созданием на Земле, а потому никак не могла считаться обычной. Безграничная магическая сила и чувствительность, способные доминировать над природой, были вне досягаемости других людей. Именно ее происхождение, должно быть, поспособствовало тому, что она достигла уровня Блондилла в куда более молодом возрасте. Я могу намеренно притупить свое сознание, чтобы уменьшить жар, но тогда мне будет труднее воспринимать происходящее. Прошу прощения за неудобство. Я была слишком нечувствительна, откинув волосы, пробормотала Вероника. Все в порядке. Возможно, это было из-за ее смущенного выражения, но Тя машинально добавил. Это было всего лишь немного теплее, чем обычно. Честно говоря, ему было очень жарко, но он не был идиотом, который совершенно не осознавал происходящее вокруг него. Вероятно, ее и вправду зачастую окружали лишь идиоты. У тебя хорошие манеры, как для ребенка. Вероника попыталась выглядеть непринужденной, но все равно зашагала быстрее. Ее реакция и вправду была честной. Она производила совершенно иное впечатление по сравнению с милой Сильвией. И вот, к пункту назначения они прибыли на 10 минут раньше, чем ожидалось, поскольку Теодору и Винсу пришлось чуть ли не бежать, чтобы угнаться за широким шагом Вероники. Дверь нулевой библиотеки была впечатляющей во многих отношениях. Как только Тя увидел дверь, высеченную из непрозрачного льда, он пробормотал. Не может быть, это же сплав адамантия. Пока он тихо бормотал себе под нос, Вероника несколько раз стукнула в дверь. Ду-дум, ду-дум. Удары были достаточно мощными, чтобы вызвать оглушительный звук, однако дверь даже не шелохнулась. А вот ее белый кулак после нескольких ударов даже покраснел. Если я захочу уничтожить ее, то мне понадобится целый день, чтобы собрать все силы. То же самое касается и мастера меча. Это место равно секретному хранилищу королевского дворца. Пройти сквозь нее при помощи пространственной магии тоже невозможно, потому что эта дверь окружает всю комнату, продолжила объяснять Вероника. До сих пор не было единого понимания относительно того, какой металл был лучшим, однако каждый кузнец мог с точностью сказать, какой из металлов самый прочный. Адамантий был королем металлов. После очистки этот металл блокировал все физические и магические атаки. Его нельзя было использовать для создания такого оружия, как меч, но он был абсолютно эффективен в качестве стены, что-то защищавшей. Прежде чем открыть дверь в нулевую библиотеку, Вероника повернулась к Винсу. «Винс, тебе придется подождать здесь. Извини, но ты не можешь войти в эту библиотеку». Теодор был единственным, кто получил разрешение от его величества. «Разумеется, удачи». Когда Винс отошел от Теодора, Вероника протянула руку к двери. «Шу-у-у-у». Как только ее ладонь коснулась поверхности, повсюду распространилась мощная волна магической силы. Эта магия была как минимум 6 го круга, а, может быть, даже 7 го. Это означало, что если у желающего войти внутрь недостаточно магической силы, то не появится даже замочная скважина. Вероника зарядила дверь магической силой и тут же поместила ключ в центр появившегося волшебного круга, а затем оба человека одновременно исчезли. Вжух! Сопровождаемые яркой вспышкой, Вероника и Теодор появились по другую сторону двери. Магия пространственного движения сработала благодаря временно открытой щели и приняла двух людей. Расстояние было коротким, а потому Теодору не было плохо, как в прошлый раз. Теодор тут же огляделся. Это и есть нулевая библиотека. Это было пространство, которому явно не хватало реализма. Комната оказалась яркой даже несмотря на то, что была полностью закрытой. Это было связано с присутствием на потолке осветительных приспособлений, служивших источником магии освещения. Книги здесь хранились в стеклянных коробах. Иногда взгляду Теодора представали пустые стеклянные коробы, что Вероника объяснила следующим образом. Люди позаимствовали, либо потеряли эти книги. Короба так и остались здесь в надежде, что в один прекрасный день их содержимое вернется обратно. Тем не менее, я еще не видела, чтобы утерянные книги возвращались обратно. Но, каким образом они могли потеряться? Что ж, все потерянные до сих пор книги связаны со смертью их арендаторов и последующей кражей. А наказать мертвого человека мы не можем, верно? И вправду, не было такого волшебника, который пренебрег бы книгой из нулевой библиотеки. Версия о том, что подобная книга будет с большой вероятностью украдена, чем потеряна из-за небрежности ее владельца, казалась более чем правдоподобной. Убедившись в этом, Теодор, больше ничего не говоря, принялся рассматривать окружавшие его книги. Стеклянные коробки открывались без необходимости проведения какой-либо отдельной процедуры. Оценка. Его привлекла красноватая книга, источающая мощную магическую силу. Адское пламя. В этой книге описывается техника вызова пламени, существующего в мире демонов, которая способна сжигать всю материю. Вызванное адское пламя нельзя остановить обычным способом. Оно будет гореть до тех пор, пока не исчерпает всю магическую или жизненную силу мага. Повреждения, нанесенные этим заклинанием, крайне тяжело лечить. Автор этой книги не стал раскрывать способ, который использовал для контроля столь мощной магии. Класс книги. Сокровище. После ее поглощения, вы изучите заклинание адское пламя. Условия изучения. Семьой круг, близость к магии огня. После ее поглощения, существенно возрастут ваши способности в магии огня. Это оригинальная копия, написанная непосредственно самим автором. Существует очень низкая вероятность приобретения некоторых умений автора. Это была магия 7-го круга, адское пламя. Помимо мастера Красной Башни, больше никто не мог свободно справляться с этим одним из самых сложных заклинаний. Даже мастер меча стал бы настоящим самоубийцей, если бы решил встать на пути у адского пламени. Сила адского пламени славилась тем, что сжигала любую ауру, которая пыталась препятствовать ему. Тем не менее Тя отчетливо видел условия его изучения и спокойно вернул книгу на свое место. Для достижения 7-го круга ему потребуется несколько лет или даже десятилетий. Поначалу его сильно возбудило ощущение в своих руках настоящего сокровища, но это чувство продлилось недолго. Теодор с горечью посмотрел на окружающие его книги и мысленно пожаловался. Эти книги слишком сложные и условия для их изучения. Это как выколоть одно глазное яблоко. Есть магия, которую может использовать только одноглазый человек. Или, например, магия, которую можно узнать только в том случае, если человек женского пола или лысый. По мере того, Как уровень книг увеличивался, условия их поглощения тоже становились сложнее. Ему нужно было быть с шестым или семьем кругом, чтобы получить хоть какой-то толк от присутствующих здесь книг. Те книги, которые предполагали потерю или ухудшение состояния тела, он даже не рассматривал, поскольку в это место, как правило, попадали лишь по-настоящему выдающиеся маги. Здесь присутствовало мало заклинаний, которые мог бы освоить Тя, являвшийся магом 5-го круга. Однако в этот момент, его внимание привлек томик в кожаном переплете с золотыми буквами. Его сенсорное восприятие тут же защекотало ему шею, словно подталкивая Тя к тому, чтобы он поскорее протянул руку и взял эту книгу. Оценка. И вот, перед глазами Тя появилась информация, полученная благодаря оценке. Песнь боя. В этой книге содержатся различные методики по укреплению вашего тела, позволяющие сражаться в ближнем бою. Поскольку все они были разработаны отпрыском из высокопоставленной семьи, который не мог использовать ару, песнь боя существенно усиливает тело, используя магическую силу. Эффективность данных техник значительно превосходит любую схожую магию, а потому трудно найти им аналоги. Тем не менее, в использовании подобной магии есть и свои недостатки. Класс книги. Сокровище. После ее поглощения, вы обучитесь песне боя. Условия изучения. Как минимум 5-й круг. После ее поглощения, существенно возрастут ваши способности ближнего боя. Это оригинальная копия, написанная непосредственно самим автором. При ее поглощении, в зависимости от уровня вашей подготовки, вы обучитесь некоторым способностям самого автора. Глава 56. Нулевая библиотека. Часть 2. Когда Теодор прочитал справку, его глаза полезли на лоб. Маг может сражаться в ближнем бою, это и вправду возможно. Тя гордился тем, что был магом, но также признавал и силу тех, кто использовал ауру. Вне зависимости от степени укрепления своего тела поддерживающей магией, он никогда бы не смог иметь дело с настоящим мечником, таким, как Рэндальф. Аура, чрезвычайно утонченная биоэнергия, являла собой силу, которая предоставляла потрясающие физические способности в обмен на отказ от других возможностей. Даже если маг 7-го круга использовал ускорение, то он вряд ли бы смог увернуться от меча Рэндальфа. Песнь боя, давненько ее не видела. В этот момент подошла Вероника и взглянула на книгу поверх плеча Тя. Будучи мастером башни, она могла свободно посещать нулевую библиотеку, а потому не было ничего странного в том, что она знала о песне боя. Возможно, это и вызывало некоторый дискомфорт, но Вероника лучше всех подходила на роль его проводника. «Это известная книга?» Обернувшись, спросил Тя. Бы сказала неизвестная. Скорее, слегка необычная. Вероника ненадолго задумалась, после чего объяснила смысл сказанного. Как правило, обычные маги ее не трогают. Он популярна среди наших детей, поскольку ее изучение является одним из требований, но вот найти кого-то вне магов Красной Башни, кто изучил бы ее, уже сложнее. Почему? Магия, которая помогает в ближнем бою, полезна в любой ситуации. Все было именно так, как и сказал Тя. Песнь боя нивелировала отсутствие физических способностей, а потому не ограничивалась использованием лишь боевыми магами. Это была магия, способная решить самую главную слабость мага. Итак, почему же другие маги игнорировали эту великолепную технику? Вероника улыбнулась, словно знала, о чем подумал Тя. Все говорят нечто подобное, когда видят эту книгу. Дитя, песнь боя – это волшебство, которое и вправду столь же великое, как ты считаешь. Будучи опытным боевым магом, ты сможешь двигаться на уровне людей, использующих ауру. Но на этом был еще не конец, и Вероника продолжила говорить. Тем не менее, песнь боя – это постоянная магия, в отличие от ускорения или усиления. Ты понимаешь, что я имею в виду? Наверное. Так вот, если ты хочешь использовать песнь боя, то тебе нужно выделить под нее не менее 4 кругов и без остановки поддерживать ее. Так какой же из этих путей более рискованный? И действительно, у Теодора не было иного выбора, кроме как согласиться с этим. В полном соответствии со словами Вероники, это отличалось от магии, которая автоматически применялась к телу после активации. Чтобы поддерживать эффект, ему пришлось бы постоянно прокручивать свои круги. Кроме того, для беспрерывного повторения подобного заклинания необходимо было исправить поток магической силы. Другими словами, если маг 5-го круга будет использовать песнь боя, то ему останутся доступными лишь заклинания одного круга. А в подобной ситуации вправду лучше стать на месте и заняться произнесением нормальной магии. Если ты не боевой маг, то лучше не связываться с этим. Даже маги 7-го круга при использовании песни боя были ограничены заклинаниями 3-го круга. И если такие люди не были настоящими боевыми магами, которые довели свои навыки до мастерского уровня, недостатки существенно превышали преимущества. Даже если маг мог двигаться со скоростью пользователя ауры, это было бы бесполезно, если при этом он не смог бы его атаковать. Несмотря на то, что Тиа мог использовать магическую ракету Альфреда Беллантиса всего лишь с одним кругом, он не мог доверять своему неустойчивому 5-му кругу. В то время как Тиа ломал себе голову над песней боя: «Пользователь, бери эту книгу». Из ниоткуда в его голове послышался знакомый голос. «Глоттони». Он был рад, что Вероника стояла за ним, а не перед ним. Она бы явно не поняла изумления, которое появилось на лице Тиа. Поняв, что это не галлюцинация, он понемногу пришел в себя. «Не задавай вопросы, ответы на которые уже знаешь. Это пустая трата времени. Ты можешь говорить с помощью этого метода. Это функция, которая вернулась некоторое время назад. Разве ты не рад ей? Если хочешь скрыть мое существование, в этом был большой смысл. Прямо сейчас, выбор магической книги для Теодора был более важным, чем незначительное изменение, произошедшее с Глоттони. Итак, Тиа решил спросить его совета. В чем причина выбора этой книги? Ее рейтинг, сокровище, что является подходящей жертвой для освобождения 3-й печати. Кроме того, функция, которая будет запущена после снятия 3-й печати, позволит тебе более эффективно использовать эту магию. Но ты не можешь сказать мне, что это за функция, верно? В конце концов, окончательное решение было за Тиа. Он посмотрел на книгу в своей руке и стеклянные короба вокруг. В настоящее время у Тиа был лишь один выбор, но однажды он обязательно наберется мудрости из какой-нибудь другой книги. В конце концов Теодор взял песнь боя. Глядя на его выбор, Вероника довольно кивнула. Похоже, эта книга и правда пользовалась популярностью у магов Красной Башни. Ну, это неплохой выбор. Магия, которой ребенок, подобный тебе, может здесь обучиться, довольно непроста, а потому эта книга весьма подходящая. Да, спасибо. На какое-то время я останусь в столице, но пока тебе следует посетить Винса и хорошо выспаться. А о твоих кругах мы поговорим позже, хорошо? Казалось, Вероника не была из тех дружелюбных людей, которые подстраивают свое расписание под других. И вот, постукивая Тиа по голове одной рукой, второй она влила свою магическую силу в стену. Несмотря на то, что эти прикосновения были весьма неловкими для него, он с точностью мог сказать, что таким образом она выражает свою благосклонность. «Увидимся позже, Теодор». Теодор остался один, даже не успев понять, что его уже выдворили из нулевой библиотеки. Закончив свою работу в сокровищнице знаний, Теодор вместе с Винсом направился в свою комнату. Здания башен магии и магического сообщества были значительно расширены изнутри, а потому в них хватало комнат для размещения целой тысячи магов. Конечно, условия для создания отдельной комнаты были сложными, но высшим магам они были вполне по плечу. После раннего ужина между двумя людьми наконец-то состоялся серьезный разговор. Итак, вот что случилось. Винс внимательно выслушал эту историю и был поражен. Прошло всего 2 недели после окончания турнира, но, как оказалось, владелец гримуара вовсе не обладает бессмертием и не должен рассчитывать на беспечную жизнь. Как только Тиа вернулся домой, он встретился со старшим личем и поклонением смерти. После того, как Тиа закончил рассказывать свою историю, он опустил голову и извинился. «Мне жаль, учитель. Пространственный карман, который вы мне одолжили. Нет, твое решение было правильным. Это была бы катастрофа, если бы гримуар скрылся. Если решение проблемы стоит всего лишь пространственного кармана, то это более чем приемлемая цена. Тем более, пространственный карман был пересоздан, а гримуар запечатан, так что это лучший из всевозможных результатов», — похвалил его Винс. Несмотря на то, что Тиа справился с личем исключительно благодаря силе Глоттони, его подвиг и вправду был исключительно делом его собственных рук. Это было героическое достижение, благодаря которому были спасены сотни жизней и предотвращена возможная катастрофа беспрецедентного масштаба. Не было ни одного идиота, который стал бы укорять Тиа потерей одного только пространственного кармана. Винс хотел поднять ему настроение, а потому переключился на другую тему. «Между прочим, я и не знал, что ты так понравишься мастеру башни. Она вспыльчива и во многих отношениях непостоянна, а потому людям нелегко найти с ней общий язык. Правда, выражение лица Тиа слегка изменилось. Как только они встретились, она сразу же приобняла его за плечи и куда-то потащила. Она не проявляла никаких признаков неприязни к Сильвии или Винсу, но вместе с этим заинтересовалась Тиа. В этом плане она чем-то напоминала накачанного блондила. Однако Винс решительно добавил: «Она, тот, кто производит плохое первое впечатление, словно дракон. Ей нужно время, чтобы привыкнуть к человеку. Как мне помнится, в моем случае прошло 2 года, прежде чем она назвала меня по имени. Да, это сложно, и подобное отношение было не только ко мне. Что ж, думаю, в библиотеке ты выбрал подходящую для глоттони книгу, иначе она станет бесполезной для тебя». Винс считал, что выбор чего-то вроде адского пламени был бы настоящим ядом, но когда он увидел то, что взял Тиа, то впечатленно прошептал: «Песнь боя, должно быть, прошло уже 10 лет с тех пор, как я в последний раз читал ее копию. Учитель тоже обучался этой магии, конечно. Она весьма привлекательна, предоставляя способности ближнего боя, хотя и ограниченные. Скорее, ее применение сродни какому-нибудь скрытому трюку. Книги, хранящиеся в нулевой библиотеке, тоже имели свои копии. Если магия дублирования не работала на них, значит, это уже был дубликат. Специальную силу в книге нельзя было скопировать, но размножить содержащиеся в ней знания не представляло никаких проблем. Книги, заархивированные в нулевой библиотеке, рассматривались как особые, поскольку они были оригинальными, но большая часть описанных в них знаний широко распространялась через дубликаты. Конечно, существовали некоторые запрещенные и запретные книги, но получить к ним доступ было невозможно, если только такой человек не был королем или мастером башни. Винс также изучал песнь боя и помнил ее наизусть. Память старшего мага не подводила его даже по прошествии множества лет. «Если ничего не поймешь, то можешь обратиться за помощью ко мне. Не знаю, что именно ты получишь от этой книги, но я не забыл ни одного из стихов песни боя. Спасибо. Значит ли это, что ты вступишь в Красную башню?» Вопрос Винса мог показаться странным, но на самом деле учитель и его ученик не были обязаны принадлежать к одной и той же башне. Несмотря на это, маги распределялись на 4 башни, у них был единый корень – магическое сообщество. Поэтому, независимо от башни, к которой они принадлежали, никакого влияния на их отношения это не оказывало. Каждый маг имел право принадлежать к башне, которую предпочитал, и Тиа выбрал Красную башню. «Да, я хочу вступить в Красную башню». До возвращения домой его очень интересовала Желтая башня. У Теодора был контракт с Митрой, духом земли, а потому он подумал, что Желтая башня будет наилучшим выбором. Однако после встречи с могущественным старшим личем эта идея была отброшена. Тиа подозревал, что его жизнь никогда не будет течь спокойно. «Я должен стать сильнее. Если этого не произойдет, то со мной может случиться нечто подобное, как с Джованни. На этот раз мне удалось выкрутиться из ситуации, но ждать и в следующий раз такой удачи – просто глупо». С самого начала Тиа не хотел жить размеренной жизнью исследователя. Он мечтал стать таким, как те неуловимые маги, о которых он читал в детстве. Тиа хотел спасать людей и находить сокровища. Он был одержим живой жизнью волшебника. После встречи с гримуаром Глоттони он думал, что его мечта сбылась, но в конце концов понял, что пока что он всего лишь незрелый юноша. Когда Тиа выразил свое пожелание, Винс твердо кивнул: «Хорошо, тогда я немедленно проведу процедуру вступления. Поскольку ты маг среднего ранга, тебе будет предоставлена отдельная комната в Красной башне». «Спасибо, учитель». «Хорошо, тогда я пойду». Не откладывай с чтением. Когда Винс с теплым выражением лица покинул Тиа, он тут же открыл песнь боя. Ух, а здесь много двусмысленных слов. Очевидно, миф о том, что песнь боя была написана иностранным магом, являлся правдой, поскольку в песне попадались странные слова. Таким образом, дополнительный перевод затруднял изучение магии. Это была сложная книга, достойная содержания в нулевой библиотеке, однако она не была за пределами понимания Тиа. Его глаза сосредоточились на буквах и начали автоматически двигаться вперед-назад. Как магическая сила и аура, в теле течет жизненная энергия. Эффективность тела резко изменится в зависимости от направления, которое ей придастся, и магия, описанная в книге, нацелена на то, чтобы направить это изменение. В комнате, где остался Тиа, висела тишина. Это спокойствие было настоящим святилищем для магов, приобретающих мудрость. Его сознание быстро слилось с приобретаемыми знаниями, а необычный уровень концентрации помог полностью сфокусироваться на лежавшей перед ним книге. Если бы он мог использовать способность оценки на самом себе, то увидел бы, насколько быстро растет его уровень понимания. 95% – это минимум понимания, необходимого для извлечения сущности. Это был так называемый очень высокий уровень, которого он попросту обязан был достигнуть. Тем не менее, сочетание экзотического словарного запаса и необыкновенных знаний уменьшало его концентрацию. Однако Теодор простимулировал себя тем, что попросту обязан был изучить эту странную технику, отличавшуюся от существующей магии, которую он уже знал. И вот, на шестой день Теодор, наконец, отложил книгу. Глава 57. Нулевая библиотека. Часть 3. Подготовка закончена, объявил Тиа. Винс, также погруженный в чтение, посмотрел на Теодора. Он знал, что его ученик последние 6 дней был сосредоточен на книге, но все равно не удержался от восклицания. Книга «Песнь боя» славилась своей теорией и лексикой, которая отличалась от существующих магических систем. Несколько фраз и вовсе были неясны, что свидетельствовало об их иностранном происхождении. Но не прошло и недели, как он во всем разобрался. Понимание Тиа превзошло мои ожидания. За последние 6 дней обложка книги стала еще более потрепанной. В ситуации, когда понимание не достигало 100%, его нельзя было называть полным. Однако достичь такого уровня без помощи автора было практически невозможно. Различия в восприятии между автором и читателем могли быть следующими. Изменения, вызванные сменой эпохи цивилизаций, различные интерпретации определенных выражений и т.д. Сведя до минимума эти нюансы, понимание Тиа могло достичь уровня 95%. У Винса уже не было ничего, чему он мог бы научить Тиа в «Песне боя». На самом деле, Тиа, возможно, в некоторых частях имел даже более глубокое понимание. Тем не менее, понимание магии и владение ею – совершенно разные вещи. Тиа попросту не мог увеличить ее эффективность, находясь всего на 5-м круге. Если бы это было так просто, то другие маги постоянно рассказывали бы о своих достижениях в области полного овладения заклинаниями. Таким образом, в нынешней ситуации Теодору ничего не оставалось, как скормить книгу Глоттони. Уф-эф, что ж, тогда я начну, глубоко вздохнул Тиа и протянул руку. Он уже в третий раз испытывал нечто подобное. В первый раз Глоттони съела баллистическую магию Альфреда Беллантиса и предоставила Теодору его боевой опыт. Память о ведении обстрела магическими ракетами все еще была ярко запечатлена в сознании Тиа. Во второй раз он съел введение в магию духов и встретил Мирдаля. Мирдаль увидел Тиа насквозь и вызвал для него Митру, чтобы он мог заключить с ней контракт. Что же будет на этот раз? Предыдущие 2 книги были редкими, но класс этого экземпляра был сокровище. Вероятно, вполне могло возникнуть какое-нибудь непредсказуемое явление. Ешь, я ждал. Пользователь. Левая рука Тиа открылась, и появившийся язык быстро нашел свою добычу. Глоттони на мгновение замерла, словно наслаждаясь вкусом песни боя, после чего проглотила его. В этот момент книга из нулевой библиотеки была окончательно потеряна. Вы поглотили песнь боя. Ваше понимание книги очень высокое. Вы изучили уникальную магию песнь боя. Поглощена оригинальная копия. Проверяется возможность синхронизации с Ли Юн Суном. Уровень соответствующий. Ли Юн Сун будет взаимодействовать с пользователем. Ли Юн Сун принял духовную связь. Синхронизация началась. Когда Тиа услышал знакомый голос гида, в его ушах зазвенело. Затем он почувствовал замешательство, а его сознание было насильно оторвано от тела, и Теодор тихо упал на кровать. Где-то вдалеке раздался взволнованный голос Винса, но сознание Теодора уже погрузилось в бесконечную бездну знаний внутри Глоттони. Фью-у-у-у. Когда Тиа пришел в себя, ему в лицо дул освежающий ветерок. Такой ветер нельзя было почувствовать на равнинах. Он знал это из своего прошлого опыта, когда проводил дни в просторной горной долине. Это был легкий ветерок, который можно было почувствовать возле горного пика. Тиа даже не успел осознать, как его губы зашевелились сами по себе. Каково оно? Славный ветер, правда? Тиа никогда ранее не слышал этот голос. Поскольку он уже попадал в тело Альфреда, Тиа быстро понял ситуацию. Услышав слово «синхронизация», он и так был готов поспорить, что произойдет нечто подобное. В таком случае, владельцем этого тела должен быть маг, Ли Юн Сун, который и написал песнь боя. Кстати, с кем он разговаривает? С тобой, человек, который сейчас находится в моем теле. Кхек, вздрогнул Тя от этого голоса, обращенного прямиком к нему. Верил ли он в это или нет, но мужчина стоял и указывал пальцем в определенном направлении. Взгляд Теодора последовал за пальцем, и он увидел деревянное здание, похожее на большую избушку. Несмотря на то, что он смотрел вниз с горного склона, форма дома была видна достаточно хорошо. «Я родился в семье танцующих фейли, охранявших горный хребет Бикун. По меркам западных стран это похоже на преемника в семье рыцарей. Западные страны, значит, этот человек с востока? Да, похоже, что после моей смерти этот факт остался неизвестен. Человек с востока». Сознание Тиа тут же зашевелилось. Существовали земли к юго-востоку от королевства Милтор, до которых можно было добраться только по морю. В тех местах аура была более преобладающей, чем магия, а потому маги там были настоящей редкостью. Но как человек с востока попал в королевство Милтор и создал свою собственную магию, да еще и такую, как песнь боя, задумался Тя. «Ну, просто послушай меня», — с горькой улыбкой сказал Ли Юн Сун. «Я родился с высоким статусом, но дорога моей жизни никогда не была прямой. Тело, данное мне от рождения, не могло использовать ауру. Как только этот факт был раскрыт членами моей семьи, меня вычеркнули из семейного регистра и сослали в горы». Голос Ли Юн Суна был спокойным, когда он рассказывал о событиях своей жизни. В голове Тя всплыла потрепанная хижина, которая выглядела так, словно вот-вот развалится, и образ слуги, несущего обед. Благодаря синхронизации, воспоминания Ли Юн Суна протекали через сознание Теодора. «Такой была моя судьба, но я не мог ее принять». К счастью, Ли Юн Сун был смышленым юношей. После нескольких месяцев подготовки он покинул свою хижину и решил обратить взор на магию. В возрасте 15 лет он покинул суровые горные хребты, чтобы отправиться в королевство магов. Несколько раз он был практически на грани смерти, но Юн Суну все же удалось пересечь континент, используя драгоценности, которые он украл из дома своей семьи. И вот, пройдя через множество испытаний, он прибыл в королевство Милтор. «К счастью, я встретил хорошего учителя. Благодаря ему я смог начать свое исследование в одной из башен магии и разработал концепцию заклинания, основанного на секретах моей семьи, которые я помнил с самого детства. Это и была песнь боя. Через 20 лет мне удалось закончить работу над ней. Это потрясающе». Теодор по-настоящему восхищался им. Ли Юн Сун не только пересек континент в возрасте 15 лет, но и закончил свою задачу в совершенно чужой ему стране. Несмотря на отсутствие таланта, он вступил в противостояние со своей собственной судьбой и одержал над ней верх. Однако эта магия не была идеальной. «Поскольку она была основана на достижениях исключительно моей семьи, я добавил в нее кое-какие преобразования, чтобы заполнить пробелы. Прежде чем уйти, я попробую научить тебя полной версии песни боя». Сказав это, Ли Юн Сун принял стойку. Одновременно с этим круги его сердца начали гореть. Сродни водяному колесу, магическая сила начала переливаться словно потоки воды, наполняя его тело. По мере того, как мана продолжала течь в такт его сердцебиению, в теле, разделяемом двумя людьми, зазвучала песнь боя. Это был интенсивный поток, который был достаточно мощным, чтобы заставить его плечи задрожать. «Поскольку нас называли кланом танцующих фей, боевое искусство моей семьи близко к ритмичному танцу. Я, человек, который был лишен возможности использовать это искусство, воссоздал поток ауры через песнь боя», — заговорил Ли Юн Сун, двигая своим телом. Затем, когда неконтролируемая страсть начала остывать, его мягкий танец изменил свою форму. Будум. Ноги Юн Суна твердо стояли на земле. Поистине страшная сила. Ли Юн Сун, который словно вгрызся ногами в землю, выбросил вперед кулак. Удар был настолько сильным, что воздух попросту взорвало потоком ударной волны. Бу-ух! Ли Юн Сун показывал свое боевое искусство, совершенно себя не сдерживая, и даже не заботясь о том, что его одежда может быть разорвана. Каждый раз, когда он делал ударно-танцевальное движение, земля дрожала, а воздух взрывался. Это была настоящая вспышка насилия, которую Тя, как маг, даже вообразить себе не мог. Магия, рожденная от боевых искусств. Боевые искусства, созданные при помощи магии. Тя отбросил в сторону свое восхищение и максимально сосредоточился на Ли Юн Суне, зная, что он будет настоящим идиотом, если упустит эту единственную в жизни возможность. Прошло время, и однажды я вернулся к своей семье. Я хотел доказать, что я вовсе не никчемный человек, которого им следует выбросить из своей жизни. Затем Юн Сун взревел, словно зверь, и рассек воздух правой ногой. Бу-ух! Давление ветра, вызванное ударом, пробило потертую хижину. Его кипящая страсть лишь сильнее увеличила магическую силу, подняв тем самым и мощь боевого искусства. После еще нескольких ударов Ли Юн Сун прекратил пинать воздух. Несмотря на то, что вокруг хижины творился настоящий хаос, он совсем не запыхался. Тем не менее, его голос дрожал, словно Юн Суну только что довелось пережить шторм. Когда я вернулся, мой отец еще был жив. Однако его лицо перекосилось, и он сказал, что я продал себя маге. И это несмотря на то, что я был лучше, чем кто-либо другой в семье, пробормотал совершенно опустошенным голосом Ли Юн Сун. Когда он закончил говорить, Тя мог ощутить всю его печаль, которую мастер все это время подавлял. Это был настоящий фрагмент его души, оставшийся в книге «Песнь боя». Тогда я вернулся в королевство Милтор и провел там остаток своей жизни. Возможно, я заплатил слишком высокую цену за злоупотребление своим телом во время создания этой магии. Создание новых заклинаний было весьма непростым делом, и множество магов погибло во время своих экспериментов. Один единственный провал в «Песне боя» разрывал его мышцы и вызывал нарушение жизнедеятельности внутренних органов. Как следствие, после окончания работы над заклинанием, Ли Юн Сун был близок к смерти. Я не знал, что у меня появится преемник, да еще и таким способом, но я не собираюсь ни о чем тебя спрашивать. В конце концов, я всего лишь фрагмент глупого Ли Юн Суна, и просто хочу поблагодарить тебя, произнес он голосом, более одиноким, чем когда-либо. Поблагодарить, что вы имеете в виду? Моя жизнь была бесполезной, после которой я мало что оставил другим. Магия, которую я создал, неполноценна, и моя семья не признала меня. Я не знаю, как я умер, но эта жизнь не может быть названа удовлетворительной, произнес Ли Юн Сун, вытянув руки перед собой. Это было странное положение, когда ладонь его одной руки была расположена над кулаком другой. Тя не знал этого наверняка, но, должно быть, это был восточный этикет, называемый приветствием кулака и ладони. Это была благодарность Ли Юн Суна Теодору Миллеру, который унаследовал результат его глупости. В тот момент мир Ли Юн Суна начал рушиться. «Надеюсь, это немного поможет в твоей жизни, молодой человек». Мир рассыпался на части, и Тя даже не успел ответить на его радушные слова. А затем, как и всегда, совершенно недоброжелательная функция глоттони вытеснила сознание Тя. По мере того, как фигура Ли Юн Суна, стоящего на горном хребте Бикун, начала отдаляться, третий опыт синхронизации Теодора подошел к концу. Синхронизация с Ли Юн Суном завершена. Синхронизация составила 92,8%. Полученный опыт был сохранен. Уникальная магия «Песнь боя» была восстановлена до идеального состояния. Опыт Ли Юн Суна трансформировался в мастерство владения этой техникой. Соответствие между Ли Юн Суном и пользователем Теодором Миллером довольно высоко. В зависимости от тела пользователя, ему будут переданы некоторые навыки и способности Ли Юн Суна. Поскольку физическим способностям пользователя предстоит значительное увеличение, требуется длительный период сна. В это время глоттони тоже будет спать. Время последующего сна – 30 часов, 12 минут. Глава 58. Нулевая библиотека, часть 4. Спустя ровно 30 часов и 12 минут Теодор пришел в себя. Как только он опомнился, то почувствовал странную несовместимость со своим телом. Оно было одновременно и тяжелее, и легче. Но, так или иначе, пока он не мог понять, действительно ли его вес изменился. Все пять чувств Тя также казались острее и намного чувствительнее. Эфер-эрух, эфер-эрха. Мягкий звук защекотал его барабанные перепонки. Его глаза, которые все еще не открылись, дернулись в ответ на этот легкий шум. Это что, шелест подола манти? Звук исходил от чего-то, находившегося рядом с ним. Когда сознание Тя постепенно прояснилось, его плотно сжатые веки раскрылись, обнажив сине-зеленые глаза. Так же, как и его слух, зрение Тя тоже улучшилось, поскольку пятна на потолке стали более четкими. И это было весьма странно, поскольку зрение Теодора, после всех прочтенных им в библиотеке книг, только ухудшалось. Тя быстро понял, что он лежит на кровати Винса, и медленно приподнялся. Его руки и ноги затекли из-за того, что не двигались в течение 30 часов, и когда кровь начала циркулировать в привычном режиме, из его уст, естественно, вырвался стон. О, ты проснулся, ну, и как ты себя чувствуешь? Тут же подскочил Винс, как только услышал его голос. Тиа совершенно внезапно потерял сознание, а потому Винс подготовил несколько экстренных зелий на случай, если возникнут проблемы. К счастью, казалось, никаких внешних признаков побочных эффектов не было. Винс сел обратно в кресло и произнес: «Прошло около 30 часов с тех пор, как ты проглотил песнь боя. Не знаю, что случилось, но для начала тебе стоит взглянуть на себя в зеркало». «Зеркало, о чем вы говорите?» — с недоумением произнес Тиа, присев на кровати. Затем у него попросту не осталось иного выбора, кроме как осмотреть себя. А связано это было с тем, что одежда, которую он носил, практически превратилась в тряпки. Если рукава его рубашки еще и были более-менее в порядке, то в районе груди она треснула, а там, где были бедра, и вовсе появились сплошные дыры, словно он влез не в свой размер. Тиа решил больше не медлить и последовал совету Винса. Подойдя к полноразмерному зеркалу, Тиа попросту лишился дара речи. По правде говоря, тело Теодора Миллера было в плохой форме. Он несколько месяцев тренировался, но его тело все еще было слишком тощим. Без использования магии он ни за что не смог бы одолеть ученика-рыцаря. Даже обладая реальным боевым опытом, использование рукопашного боя при таких физических данных было сродни ношению свиньей жемчужного ожерелья. Однако что же случилось с его отражением в зеркале? Это какой-то абсурд, бессознательно пробормотал Тиа, увидев свое тело. То, что он видел, было более чем странным. Плечи и грудь, которые всего несколько дней назад обнажали выпирающие ключицы, теперь были покрыты весьма толстыми мышцами, наполнявшими ранее мешковатую одежду. Если ранее его ноги были столь же тонкими, как ветви, то теперь они стали такими же сильными, как у воина. Если бы у него был меч, свисающий с пояса, и доспехи, то он вполне бы мог сойти за молодого мечника. Дело не только в этом. Кажется, моя сила, выносливость и чувства тоже улучшились. Тиа осторожно сжал кулак. Движение задействовало целую группу мышц, и его предплечье резко вздулось. Мощные мускулы были похожи на скрученные веревки. Он чувствовал огромную силу, собравшуюся в его ладони. Если бы он держал яблоко, то прямо сейчас из него бы потек сок. Несмотря на то, что Тиа получил лишь некоторые способности Ли Юнсуна, теперь он был на уровне приличного рыцаря. А это, в свою очередь, означало, что Ли Юнсун был настоящим монстром. Несмотря на отсутствие ауры, этот человек явно всю свою жизнь посвятил тренировкам. Его настойчивость была равна той, которая была у Тиа, не сдававшемуся, даже несмотря на свою низкую чувствительность. «Твоя мечта, я понял ее», — торжественно поклонился Тиа, вспомнив одинокую спину Ли Юнсуна. Он покинул мастера, так и не получив возможности выразить ему свою благодарность. Завершенная песнь боя, магия, которая была создана для того, чтобы доказать ценность жизни Ли Юнсуна, была оставлена Теодору. Мысленно выразив свое уважение этому человеку, Теодор повернулся к Винсу. «Учитель, я хотел бы кое о чем у вас спросить. Можешь спрашивать меня о чем угодно». Однако, прежде чем Тиа задал вопрос, он вновь посмотрел на себя. Результат третьей синхронизации был более чем наглядным. Он просто хотел получить хоть какой-то шанс на выживание в ближнем бою, но сила, полученная от Ли Юнсуна, полностью преодолела его слабость как мага. Укрепленное предплечье Тиа теперь могло выдержать отдачу от мощной магической ракеты, и даже сам ближний бой теперь стал вполне реален, если бы он воспользовался песнью боя и вторичными заклинаниями. Третья освобожденная функция Глоттони была поистине ужасающей. Мастер Красной Башни, Вероника, как я могу связаться с ней? Теперь у Теодора остался всего один вызов – завершить неустойчивый пятый круг. У каждой башни магии королевства Милтор была своя роль. Учитывая высокую универсальность, синяя башня использовала свою магию для установки прачечных и гигиенических объектов по всему королевству. Большинство магов желтой башни были алхимиками, а потому они вносили свой вклад в королевство в таких областях, как строительство и металлургия. А вот члены Белой башни были источниками информации. Если так, то чем же занималась Красная башня, которая славилась своими боевыми магами? Естественно, их роль заключалась в сражениях. Госпожа мастер башни, во владениях Виконта Бермунда появилась пара троллей. Из поместья были отправлены личные силы Виконта, но монстры продолжают наносить ущерб, а потому есть срочный запрос на боевых магов», – доложил мужчина, зайдя в кабинет на верхушке Красной башни. Он хорошо знал личность хозяйки этого кабинета, а потому понимал, что подобные донесения ей совершенно не по душе. Вероника ответила на доклад мужчины лишь после того, как закончила читать один из своих документов. «Пошлите старшего мага Дэвида. Кроме того, попросите в качестве эскорта приставить к нему двух рыцарей. С такой группой проблем не будет. Будет сделано». Как только мужчина выбежал, в кабинет зашел другой человек и тоже быстро зачитал свой доклад. «Госпожа мастер башни, вблизи владений маркиза Артена обнаружена большая группа разбойников. Маркиз Артен направил запрос о помощи. Каковы наши дальнейшие действия, Артен? Ах, этот усач. Почему тот, у кого целая дивизия рыцарей, просит нас о помощи? Передайте ему, чтобы сам совсем разобрался». «Согласен, госпожа мастер». Заслушивая два запроса на выделение помощи, Вероника тем временем подписала еще и более 10 документов. Причем подписывала она их вовсе не после беглого ознакомления, каждый из них был внимательно прочитан. Она могла запоминать все до мелочей, не пропуская ни малейшей описки или ошибки. Несмотря на ее зачастую кровожадное и жестокое поведение, Вероника была чрезвычайно компетентным магом 8-го круга. Проблема заключалась в том, что степень ее способностей зависела от ее терпения. «Ах, черт, почему в последнее время меня то и дело заваливают одними бумажками? Почему они постоянно дергают башни магии, когда у самих на содержании целые гарнизоны? Мы не собаки, которых нужно каждый раз бросать в погоню за зайцами». В конце концов, терпение Вероники достигло своего предела, и она разорвала бумаги. Все 8 кругов тут же отреагировали на ее гнев и сожгли разорванные документы, не оставив от них и следа. Стряхнув пепел, Вероника положила ноги на стол, и вот, разместившись поудобнее, мастеру Красной башни в голову пришла одна мысль. «Этот парень и вправду интересный. Независимо от того, насколько я расслабленно себя вела, 10 дней – это слишком много. Может, после того, как я сопровождала его в нулевую библиотеку, он подумал, что больше не сможет выдерживать мое присутствие». Наличие крови Красного дракона означало, что для Вероники самым главным было то, заинтересована она в чем-то или нет. Она не хотела видеть перед собой людей или вещи, которые ей были неинтересны. Природа Вероники означала, что она не могла игнорировать свои обязанности, но в то же время она всегда могла избавиться от каких-то назойливых процессов. Именно в этот момент, госпожа мастер башни, в ее кабинет снова кто-то вошел. Ну, и что на этот раз? От столь темпераментной реакции Вероники человек побледнел и приготовился быстро зачитать донесение, которое держал в руке. В конце концов, он не мог просто извиниться и покинуть кабинет, не озвучив то, что должен был. «Есть запрос на встречу с вами». «Встречу? От кого?» «Новый маг, который только недавно вступил в Красную башню. Маг среднего ранга по имени Теодор Миллер». Услышав это имя, Вероника тут же вскочила со своего места. «Пришли его. Прямо сейчас. А, да, нет, не делай этого. Будет быстрее, если я пойду лично. Так иди и позови старейшину, чтобы посидел здесь. У меня есть новая задача, а потому все остальное я оставляю на него. А, все, я пошла». Проигнорировав ошеломленное выражение лица мужчины, Вероника бросилась вниз по ступенькам. Не имело значения, что происходило, если это давало ей возможность избавиться от этих проклятых документов. Кроме того, она и сама была не прочь повидаться с этим интересным ребенком. «Ты выбрал прекрасное время, малыш. Благодаря своим исключительным физическим способностям, приобретенным вместе с кровью дракона, Вероника быстро прибыла в приемную Красной башни. Как только она пришла и открыла дверь, то увидела удивленное лицо Тя. Одновременно с этим шаги Вероники замедлились. Что-то изменилось. Она ощутила некое чувство дискомфорта и вместо того, чтобы, как обычно, что-то поспешно сделать, медленно и внимательно осмотрела Тя. Ее посредственное впечатление о нем полностью исчезло. Поза Теодора, в которой он стоял, была такой же, однако центр его тяжести сместился, словно он обучился какому-то боевому искусству. Разве может человек так преобразоваться всего за 10 дней? Тя первым поприветствовала задаченную Веронику. «Спасибо, что нашли время, мастер башни». «Да, ну я же сама говорила, что еще обязательно поговорим с тобой. Разве не так?» «Да, все верно. Явление, связанное с его кругом, было проблемой, которую невозможно было понять с помощью одних только книг. Кроме того, Вероника утверждала, что со временем эта проблема тоже сама по себе не разрешится. Потому Теодор и пришел, чтобы попросить Веронику о помощи. В конце концов, для решения чего-то подобного не было лучшего наставника, чем Вероника. «Рада тебя видеть в любое время, но, ГМ, оглядывая тебя, ее золотистые глаза сияли странноватым светом. Невозможно было скрыть навыки перед Вероникой, которая с одного взгляда видела его насквозь. К счастью, она просто удивлялась изменениям тебя, не чувствуя никакого подвоха. Что ж, это не имеет большого значения, поскольку так мне нравится даже больше. Но не стоит вдохновляться кем-то отвратительным, вроде Блондила. Это совершенно необоснованно. Я понимаю. Хорошо, тогда пойдем», сказала Вероника и пришла в движение. Тя последовал за ней, совершенно не зная об их конечном пункте назначения. Вероника, словно прочитав его мысли, оглянулась и добавила: «Думаю, ты уже знаком с этим местом».